Новый фраг. Соблазнами большого света не увлекаться нету сил. Откушать в качестве поэта меня вельможа пригласил. И я, как все, увлекся тоже, ведь это честь, пойми, чудак, ты будешь во дворце вельможи, вот как. Я буду во дворце вельможи. И заказал я новый фраг. С утра, взволнованный глубоко, я перед зеркалом верчусь. Во фраке, сталью высокой, низенько кланяться учусь. Учусь смотреть солидней, строже, чтоб сразу не попасть в просак. Сидеть придется ведь с вельможей, вот как. Сидеть придется ведь с вельможей, и я надел свой новый фраг. Пешочком выступаю плавно. Вдруг из окна друзья кричат: «Иди сюда, здесь завтрак славный!» Вхожу, бутылок длинный ряд. С друзьями выпить отчего же? Оно бы лучше натощак. Я, господа, иду к вельможе, вот как. Я, господа, иду к вельможе, на мне недаром новый фраг. Иду, позавтракав столидно. Навстречу свадьба, старый друг, ведь отказаться было б стыдно, и я попал в веселый круг. И вдруг ни на что не похож. Стал красен от вина, как рак. Но, господа, я зван к вельможе, вот как. Но, господа, я зван к вельможе, на мне надет мой новый фраг. Ну, уж известно, после свадьбы бреду, цепляясь за забор. А все смотрю, не опоздать бы. И вот подъезд, и вдруг мой взор встречает Лизу, правый Боже, она дает условный знак. А Лиза ведь милее вельможи, вот как. А Лиза ведь милее вельможи, и ей не нужен новый фраг. Она сняла с меня перчатки и, как послушного вала, на свой чердак к своей кроватке вельможи гостя привела. Мне фраг стал тяжелее рогожи, я понял свой неверный шаг, забыл в минуту о вельможе, вот как, забыл в минуту о вельможе и скинул я свой новый фраг. Так от тщеславия пустого мне данный вовремя урок меня навеки спас, и снова я взял бутылку и свисток. Мне независимость дороже, чем светской жизни блеск и мрак. Я не пойду, друзья, к вельможе. Вот как. А кто пойдет, друзья, к вельможе, тому дарю свой новый фраг.